Жан-Батист Мольер, мещанин во дворянстве. Комедия, балет. Зал в доме богатого парижского буржуа господина Журде. Здесь довольно людно. Дело в том, что господин Журден пришел к твердому решению начать занятие всем тем, что сделает из него аристократа и придаст светскость его манерам. Сегодняшнее утро, например, начинается с музыки и танцев. Вот почему с одной стороны зала в ожидании выхода хозяина разминается группа танцоров, а напротив расположились певцы и музыканты. Учитель музыки и учитель танцев нетерпеливо прохаживается по залу, неприязненно поглядывая друг на друга. Наконец они решаются вступить в беседу. Да, у нас с вами теперь дело выше головы. Еще бы, господин Журден с его помешательством на дворянстве и светском обхождении для нас просто сущий клад. Если бы все люди сделались на него похожи, то моей бы музыке, ну и вашим танцам, да, желать лучшего не было. Ну, не совсем. Мне бы хотелось, чтобы он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы с вами ему толкуем. Да, но разбирается он в них плохо, зато хорошо платит. Ну... А наше искусство сейчас ни в чем так не нуждается, как именно в этом. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне истинное удовольствие. Благодарю вас, да. Расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана. Что? Простите. На мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Нет, что не говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведения и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Все? Все. На один фимиам не проживешь. Лучше запалить – это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина невелики. Да. Судит он обо всем в кривь и в кость, зато деньги выпрямляют кривизну его суждений. Его здравый, да-да, деньги, его здравый смысл находится у него в кошельке. А мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение. Между тем, корысть есть нечто такое низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Но однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги? Беру, беру, но деньги для меня не главное. Ах, не главное. Если б к его богатству, да еще немного хорошего вкуса, вот единственное, чего бы я желал. Да, ну мы все по мере сил этого добиваемся. Да нет, добиваемся, шарфа. Господин, господин, господин Журден. Так, ну что, господа? Что тут у вас? Покажете вы мне ныне ваш пустячок? Что? Какой пустячок? Ну, я не знаю, как это у вас называется. Не то пролог, не то диалог. Вот, ну, с песнями, с плясками. Это... Мы готовы. Я немного замешкался, но дело вот в чем. Одеваюсь я теперь, как одевается знать. И мой портной прислал мне чулки до того узкие. Узкие? Я думал, мне их и не натянули. Да, мы все целы к вашим услугам. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм. Я хочу, чтобы вы на меня поглядели. Как вам будет угодно, сударь. Вы увидите, я теперь с ног до головы одет... Как долго? Но мы в этом нисколько не сомневались. Я сшил себе халат из... Из... Чего? Ой. Из индийской ткани. Отличный халат, сударь, отличный. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит вот такие халаты. Да, он вам удивительно идет. А вот... мой костюмчик для утренних упражнений. Журден сбрасывает халат. Под ним нечто среднее между дамским купальным костюмом и детскими ползунками. Все сооружение с точками. Ну-ка, хорош я в этом наряде? Да, с большим вкусом. Лучше нельзя. Ну вот, а теперь займемся с вами. Очень хорошо, я бы хотел предложить небольшой обращение. Самых изящных и самых... Подождите. И сколь только можно состоять так. Ну подождите, не все же сразу. Ну, не все, вот... Если... Ну, не, вот вы. Сударь, значит, во-первых, я хотел бы, чтобы вы послушали музыку для заказанной вами серенады, которую вот он написал. Это вот мой ученик. У него к таким вещам изумительная способность. Ну, это очень может быть, только не следовало поручать это ученику. Почему? Неизвестно еще, годитесь ли вы сами для такого дела, не то что ваш ученик. Совершенно верно. Ну, сударь, слово «ученик» не должно вас смущать. Подобного рода ученики смыслят в музыке не хуже великих мастеров. Послушайте, сударь, мотив хороший. Ну, хорошо. Журден садится в кресло. Ирида, я томлюсь, меня страдания губят. Музыканты в восторге от того, как он сосредоточенно внимает серенаде. На самом деле Журден думает о другом. Он обдумывает сложную проблему. Как слушать? В халате или без? Решает, что все-таки лучше без. Страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь. Да что вы, что вы? Это же заунывные песни. Ну, конечно, заунывные. Я вас прошу, что-нибудь повеселее. Но музыка должна соответствовать словам. Ну, вот меня недавно научили песен. Да, смотри, какой такой. Нет, как же она начинается? Ой, право, я не знаю, я ничего не знаю. Ну, там еще про овечку говорит. Про овечку. Про овечку. А, во. Овечку волк позвал за травкой в лес далеко. За травкой позвал. Но обошелся с ней по-зверски и жестоко. Сперва жал ее к себе, она в ответ не менее, потом увлек ее во враг молчание, ведь согласие знак, какой он дал ей там урок, о том не менее молчок. Великолепно спели, великолепно. А я музыке не учился. А вам бы хорошо поучиться музыке и танцам. И эти два рода искусства связаны между собой неразрывно. Они развивают в человеке чувство изящного, сударь. Вот эти знатные господа учатся музыке? Конечно, сударь. А, тогда и я стану учиться. Только вот не знаю, когда. Ведь помимо учителя фехтования, я нанял еще учителя философии. Он должен нынче утром начать со мной заниматься. А, ну, конечно, философия, наука важная, сударь, да, но музыка... И танцы, это все, что нужно человеку. Нет ничего более необходимого для государства, чем музыка. Нет ничего более необходимого для человека, чем танцы. Да, как это так? Ну, все войны происходят исключительно из незнания музыки. Все заключения, коими полна история, ошибки государственных деятелей, оплошность великих полководцев проистекают единственно от неумения танцевать. Ну, как это? Война происходит из-за несогласия между людьми, не так? Ну да, это верно. Ну, а если бы все люди учились музыке, разве бы это не настроило их на мирный лад и не способствовало воцарению на земле всеобщей гармонии? Да, с этим я согласен. А когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или военачальник, или государственный деятель, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг, не так ли? Так говорят. А чем может быть вызван неверный шаг, как неумением танцевать? С этим я тоже согласен. Вы оба правы. Все это мы говорим единственно для того, чтобы вы уяснили себе преимущество и пользу танца. Теперь я понимаю. Угодно вам ознакомиться с моим сочинением? Угодно. Сударь, как я вам уже говорил раньше, это моя давнишняя мечта — выразить в музыке все страсти, на которые она способна. И... Ну, что, выражайте. Хорошо. Сударь, вы должны представить, что все они одеты пастушками. А что это у вас, слушайте, всегда пастушки? И вечно одно и то же. Да. Видите, в чем дело, сударь? В наше время для большего правдоподобия приходится обращаться к пастурали. А между тем, пастухам всегда приписывают любовь к музыке. И? Музыке. И было бы весьма ненатурально, если бы какой-нибудь там принц или мещанин. Ну, ладно. Посмотрим. Хорошо. Милая моя назначила мне встречу. Я лежа на траве среди ромашек луга с венком на ждала, а он не шел навстречу. Я юный Купидон, колчаный лук со мною, коль помешает он, пронзу его стрелой. Люблю, приди ко мне. Слушайте, дети, не состоятся ваши встречи. Пора мое, настало время. Я друг влюбленный, друг людей. Умри, безжалостный злодей. Закручено, попадаются отдельные занятные овечки, эти словечки. А теперь моя очередь. Да. Танцоры демонстрируют свое мастерство. первое соло учителя танцев. Затем главная солистка. Вторая солистка. Вступает кордебалет. Весь зал заполняется танцующими парами. У Журдена дух захватывает от порхающих вокруг хорошеньких балерин. Очень даже здорово. Да? Танцорки откалывают ловко. Мы сочинили для вас балет. Вы увидите, сколь это очаровательно. Он понадобится мне сегодня же. Особо, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед. Ну, все готово, сударь. Ну, что, довольны особенно некоторыми минуэтами. О, минуэт, да. Минуэты. Это же мой любимый танец. Да? Да. А вы посмотрите, как я его танцую. Прошу вас, сударь.